Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Ульяна Лабаева. Ползун. Антон осторожно принял из рук жены тарелку, исходящую паром, с удовольствием зачерпнул густого рубинового борща. Люда готовила отлично, не в пример его матери, у которой все супы варились по принципу «щи хоть портянки полощи». Это тоже стало камнем преткновения в ее отношениях с невесткой. «Все жирное, нажористое», – ворчала мать. «Людмиле не мешало бы хоть немного почитать на тему здорового питания». Антон старался сдерживаться в такие моменты, старательно поджимая губы, и радовался, что сама Люда никогда не обижалась на свекровь, легко и весело переводила все в необидные шутки. «А Катюха чего? С осени закормленная?» – спросил он, дуя на борщ. Дочь к ужину не вышла, и Люда не поставила для нее тарелку. «А!» – махнула рукой жена. «Переходный возраст. Влюбилась, может?» Заперлась в своей комнате, как из школы пришла, сказала не голодная. После ужина Антон подошел к двери Катиной комнаты, деликатно постучал согнутым пальцем по косяку. «Эй, дверь! Тебя тут дожидается кастрюля борща!» Скрипнул диван, послышалось тихое бормотание, но дверь так и не открылась. На заднем фоне еле слышно играла музыка. Ему показалось что-то заунывное, вроде церковного хорала. Антон снова занес руку, чтобы постучать, но тут же передумал. Люда, скорее всего, права. 15 лет – самый тот возраст, когда любая ерунда воспринимается как трагедия. Последнее время дочь стала молчаливой и необычно тихой, подолгу сидела в ванной, перестала приводить подруг. И сколько он не пытался вывести ее на разговор, отводила глаза и бормотала. «Все нормально, пап». В гостиной Антон щелкнул пультом, упал в плюшевое объятие бежевого дивана. «Мама твоя приходила сегодня», — сказала Люда, присаживаясь рядом с тарелкой порезанной хурмы. «М-м-м. И что?» «Без звонка, без ничего. Начала рыться в твоих вещах, сказала, что я плохо стираю и глажу, и ей срочно нужно все перестирать и перегладить». «Господи боже!» «Да я рукой махнула. Ради бога. Стирайте, мама, и гладьте на здоровье». На прощание она сказала, что я испортила тебе жизнь. Я чуть не добавила и забрала его лучшие годы. Люба беззлобно рассмеялась, и Антон приобнял ее за плечи. Он был благодарен, что жена не умножала эти склоки и гасила любые скандалы на корню. У нее был необыкновенно легкий характер. Она, как мультяшная фея, все в его жизни делала простым и беззаботным. Незаметно вела хозяйство без надрыва в духе «я все тут одна делаю», неплохо зарабатывала, ведя бухгалтерию нескольких небольших фирмочек, гасила скандалы с его матерью, обладательницей тяжелого, неуживчивого характера. Единственное, что Людмила не прощала свекрови, это ее попытки приобщить Катю к религии. Жена была сторонницей осознанного выбора и считала, что воцерквиться можно только в зрелом возрасте, поняв и испытав многое в жизни. Мать Антона же выполняла все положенные ритуалы. Постилась, причащалась, ходила каждую неделю в храм и проедала плешь и сыну, и невестке, обещая все кары небесные для них, безбожников. Антон верил вяло, без искренней погруженности в религию. Все, что делало его счастливым, было здесь, в небольшой трехкомнатной хрущевке с крошечной ванной и тесной кухней, а не где-то там, в недосягаемых небесах. К дочери он был сильно привязан. Жену просто обожал и нешуточно ревновал ее, ибо к покладистому характеру Люды прилагалась еще и яркая внешность заметной красавицы. Иногда Антон жалел, что дочка не пошла внешностью в маму, а была его точной копией, с носом уточкой и простым скуластым лицом среднего россиянина. «Слушай, чего с Катюхой-то?» «Пока она была в школе, я потихоньку посмотрела в ее комнате. Никаких пакетиков с каким подозрительным содержимым не нашла, в комнате пошарила, переписки с подругами посмотрела. Обычная подростковая болтовня. Мальчика какого-то новенького они все обсуждают». «Я тебе говорю, влюбилась». «Ну, может быть». Антон взял кусок хурмы, и рот его наполнился сладким тягучим соком. «Слушай, елку, может, пора убрать? Середина января все же». Проснулся Антон без будильника в темноте и не сразу понял, что его разбудило. С кухни доносилось звяканье и бормотание, и он, посмотрев на мирно посапывающую жену, поднялся и спустил ноги на пол. Прошел по маленькому коридорчику на кухню, увидел Катю, сидящую в пижамной маечке и трусиках на табурете. Она, сложив руки на столе, раздирала предплечья ногтями и бормотала: «У меня слишком плотное тело, жесткое тело. Я должна быть помягче. Я жесткая». Локтем Катя задевала сахарницу, в горле которой болталась и звякала серебряная ложечка. «Катюня», – пробормотал Антон, которого прошиб холодный пот. Дочь повернулась к нему. «Я жесткая, ты что, не видишь? Ползун! Ему не нравится!» Она схватила сахарницу и сунула в рот полную ложку сахарного песка. Потом еще и еще крупинки посыпались на пол. Сзади послышались шаги. Антон обернулся. На Катю смотрела огромными, расширенными от ужаса глазами жена. Утром никто из них не пошел на работу. Бледная Люда варила кофе. Он сидел за столом, крутя пустую чашку. Катя все еще спала. Жена напоила ее успокоительным после того, как перебинтовала вдрызг расцарапанные руки. «Это уже ни хрена не спишешь на подростковый возраст», – угрюмо сказал Антон. Люда ловко подхватила с огня турку, в которой поднималась плотная ароматная пена. «Мы покажем ее врачу, если она согласится пойти в психушку. Мы можем никуда ее пока не тащить, а пригласить спеца на дом. У нас сотрудница одна есть – Тамара. У нее дочь в медицинской сфере работает, у той куча полезных знакомств. Думаю, порекомендует кого-то дельного и не очень болтливого». Катя проснулась жутко голодной и очень удивилась, когда увидела свои забинтованные руки. Люда обтекаемо, без подробностей, рассказала дочери, что та травмировалась во сне, и у нее случилось что-то вроде небольшого приступа сомнамбулизма. Дочь это развеселила. «Боже, я что, ходила во сне? Вот это жесть! Альбом о стену не стучала?» Жена Антона связалась со своей знакомой и после серии перекрестных звонков договорилась о визите практикующего психиатра с 20-летним опытом. Катя совершенно не возражала против визита врача. Ситуация с сомнамбулизмом ей казалась забавной и совсем не опасной. Но когда Антон сказал, что в школу она временно ходить не будет, в глазах ее промелькнула тревога. «Что, так все плохо? Что я, блин, наделала ночью?» В отсутствие жены и дочери Антон обыскал детскую, особенно внимательно осматривая все мелкие пакеты и сомнительные свертки. Ничего хоть сколько-нибудь похожего на запрещенку не нашел. Полистал скетчбук, дочь неплохо рисовала, обычные для подростка сюжеты с котами, собаками и большеглазыми девочками. В верхнем отделении шкафа за стопкой маек и домашней одежды он обнаружил обувную коробку, наполненную детскими игрушками, которые были Кате давно не по возрасту. Погремушки, фигурки животных из плюша, даже резиновая уточка для ванной. Бок одного плюшевого голубого слоненка был запачкан засохшей глиной. И хотя ничего не было странного в том, что дочь хранила игрушки из далекого детства, Антону показалось это странным. Он показал коробку жене, тайком от дочери, и та, покрутив погремушку, сказала, что это не Катины вещи. «Я все ее погремушки выкинула давно или раздала, а такие плюшевые не покупала никогда. Катя их не особо любила». Она вынула игрушки из коробки, внимательно осмотрела каждую и у плюшевой свинки поковыряла ногтем крошечную дырку в задней части. Засунула палец внутрь, покопалась в синтепоновых внутренностях, вынула крошечную записку, на которой аккуратным Катиным почерком было написано: «Мальчик в зеленой коляске в парке почти не плакал». Они прощупали и потрясли остальные игрушки, но больше ничего не нашли. Люда потрогала дно коробки, поддела картон сбоку и вытащила плотно уложенный лист, под которым оказалось еще несколько записок. Антон взял парочку, прочитал. «Девочка во дворе, голубой сарафанчик, орала как резаная. Толстая некрасивая девочка вцепилась, еле вырвала». «Елки-палки! Она что, отнимала у детей эти игрушки?» – проговорила Люда, посмотрев на него большими испуганными глазами. Коробку они положили обратно в шкаф и ничего не сказали Кате. Последующие несколько дней прошли спокойно. Дочка больше не чудила, не вредила себе и с удовольствием ходила по кино и кафешкам, куда ее водили родители. Антон с Людой решили развлекать Катю и приносить ей позитивные эмоции, как советовали многочисленные статьи по психологии подростков в сети. Психиатр, которого порекомендовала знакомая, оказался по-голливудски красивым мужчиной средних лет, одетый не без щегольства. «Гордеев», — сухо поздоровался он. Гордеев внимательно выслушал рассказ Люды об ужасной ночи и коробке с игрушками, не выразив ни единой эмоции. «Вы уже надумали наверняка всего?» – кивнул он. «Конечно, доктор. А вы бы как реагировали?» – со слезами в голосе ответила Люда. «Симптоматика, конечно, настораживающая, но у подростков такое может быть и без серьезных диагнозов. Гормональная буря, перенапряжение по учебе. В общем, паниковать пока рано». Гордеев постучался к Кате и, услышав слабое «да», вошел. Люда хотела было подслушать, прислонив ухо к двери, но Антон утащил ее на кухню, сделав страшные глаза. Психиатр вышел минут через 40, подсел к ним, разложив свои записи на столе. «В общем и целом, диагноз я пока поставить не могу. Надеюсь, вы это понимаете. Окончательные выводы можно будет сделать в стационаре, куда я вам настоятельно рекомендую определить девочку. Из того, что мне сильно не понравилось, она продолжает твердить о ползуне, и для того, чтобы понять, является ли ползун полноценной галлюцинацией, необходимо наблюдение в больнице. Кроме того, есть небольшие проявления дурашливости, не свойственные ее возрасту, что дает возможность думать о...» В голове Антона зашумело, и он с трудом ухватывал отдельные фразы психиатра. «Гибифеническая симптоматика, продуктивные расстройства, амбивалентность». «Мы должны отдать ее в психушку?» – упавшим тоном спросил он. «Я бы не стал так называть стационар, но да, именно это вам и нужно сделать», – кивнул Гордеев. «Нет-нет», – вырвалось у Антона, и он посмотрел в испуганные округлившиеся глаза жены. «Ей же всего 15. Как она там будет одна среди всех этих психов? Да и потом... «Вы же не уверены, что она... сумасшедшая?» «Да, я не уверен на 100% в наличии серьезной психопатологии». «Тогда, может быть, это как-то можно вылечить дома?» – промямлила Люда. Антон поразился, какой жалкой и пришибленной выглядела жена. Куда девалась ее железобетонная твердость и спокойная уверенность? «Затруднительно, я бы сказал, невозможно», – отрезал Гордеев. «Нет», – решительно произнес Антон. «Мы не отдадим ее в дурдом. Нашу девочку в дурдом!» «Что ж, это ваше решение. Пока рекомендую понаблюдать за дочерью, снизить все учебные нагрузки, по возможности взять больничный. Записывайте все, что вам покажется странным и тревожным, особенно если она вдруг изменит свои обычные вкусы, привычки и образ действия. Следите за сном. Как быстро она засыпает, сколько спит. Пока я вам пропишу вот это». Гордеев вынул из своей сумки листочек с ручкой и принялся строчить мелким почерком. «Эти препараты не антипсихотики, не являются серьезными лекарствами, требующими приема под наблюдением врача. Снизит тревожность, мягко расслабит, но не более. В общем, смотрите, будьте начеку, если что, звоните мне. Ну или в скорую, если симптомы станут угрожающими». От школы они Катю освободили, следуя совету психиатра не нагружать девочку учебой. Антон ожидал, что ее это испугает, и дочь только уверится в наличии у нее серьезных проблем с головой. Но Катя обрадовалась неожиданным каникулам, снова начала болтать с подругами по телефону, смотрела сериалы и гуляла по торговым центрам с матерью, выпрашивая себе новенькие шмотки. Рисовала в скетчбуке, который Антон иногда просматривал, но не находил ничего тревожного. Рисунки были милыми, кавайные кошечки с румянцем на пухлых щеках, толстолапые щенки и большеглазые жабы с неизменной подписью «Это среда, мои чуваки». Антон взял административный, Люда же, как основной добытчик, продолжила ходить на работу. Так прошло пару недель, и жена начала поговаривать о возвращении дочери в школу. «Она так сильно отстанет. Я велела ей делать домашку хотя бы, но она забила на все». «Ну еще бы», — усмехнулся Антон, — «ты бы на ее месте что предпочла? С подружками встретиться или корпеть над алгеброй?» «Я любила учиться», – странным напряженным голосом сказала жена. «Всегда много читала». «Да ладно, все подростки одинаковые. Все ж давай еще недельку подождем. Если все будет хорошо, то будем считать, что у Кати был странный эпизод сомнамбулизма, помноженный на замотанность по учебе». Позвонила мать, и Антон позорно прокололся. Когда она спросила про Катю, вскользь произнес: «Ну вот, когда в школу вернется», сказал, замер и едва не застонал от досады. «Что значит вернется?» – сделала стойку мать. «А сейчас она что, не учится?» «Каникулы же, мам», – нагло соврал Антон, надеясь, что мать уже не помнит, когда в школе наступают каникулы. «Что? Какие еще каникулы в конце января? Ты меня что, за дуру держишь?» Антону пришлось рассказывать о случившемся, значительно смягчив краски и о многом умолчав. По его словам, выходило, что Катя просто стала ходить и разговаривать во сне. «Вот я так и знала! Так и знала!» – взвилась мать. «Это вам за то, что безбожники! А Людка твоя, чертиха в юбке! Выбрал женушку, глаза б мои не смотрели! Это вам за нее кара!» Антон закатил глаза и попытался свернуть разговор, но мать уже было не остановить. Она сыпала оскорблениями и проклятиями, сулила им всем скорую смерть, жалела Катю, которую угораздило родиться у таких ни к чему негодных родителей. В конце концов, она выторговала у Антона обещание сводить внучку в церковь. Антон знал, что походы в храм доставляли Кате удовольствие. Но вовсе не потому, что дочь сильно веровала. Просто ей нравилось золото окладов, благостная гулкая тишина, вся эта атмосфера мистической таинственности. Поэтому он решил не препятствовать, но резко сказал матери, что он пойдет вместе с ними, и это не обсуждается. В храм собирались тайком от жены. Дочь подхватила игру в конспирацию. Отправились к вечерне, хотя мать Антона настаивала на литургии, которая начиналась рано утром и на которой Катя могла бы причаститься, но утром они не смогли бы уйти незаметно для Люды. Народу вечером было немного, с десяток старух и недовольный чем-то сивый дед с бородищей до груди. Мать Антона крестилась истово, кланялась низко, не забываешь понять внучку и указывать, какие должны быть поклоны и как сложить персты для крестного знамения. Катя бабке не перечила, у нее был такой же легкий незлобивый характер, как у Люды, но больше стреляла глазами на Салию, где задушевно пели несколько хористов. Среди певчих был молодой парнишка лет 17, и он, заметив Катю и ее внимательный взгляд, смутился и покраснел, как свекла. Пахло густо ладаном. Священник в своей блестящей парче раскачивал кадилом, распространяя ароматный дымок. В зале царил уютный полумрак. Уже свечерело, и церковь освещали в основном многочисленные свечи. Антон крестился и кланялся, сбоку взглядывая на дочь. Лицо ее, освещенное мигающим светом свечи, казалось наивным и полудетским, и не было ни намека на ту сумасшедшую, невозможную Катю, которую он видел ночью на кухне. Когда они, возвращаясь из храма, подходили к дому, позвонила жена, и Антон соврал, что они гуляли в парке и катались на горках в ледовом городке. Катя была совершенно спокойной и веселой, с аппетитом умяла свою порцию картошки с мясом и попросила добавки. Уже поздно вечером, когда она ушла в душ, Антон сказал жене, что в понедельник отправит дочь в школу. Потянулся к тарелке с нарезанным сыром, и в этот момент раздался истошный вопль из ванной. Они вскочили и, столкнувшись плечами в узком проеме, бросились к Кате. Люда рванула дверь, и Антон увидел, как дочь, одетая в пижамные штаны и майку, изо всех сил упирается ладонями в край раковины. Катя завизжала. «Папа! Он меня схватил! Он там!» Антон увидел, что пряди ее влажных волос исчезали в сливе, натянутые так сильно, что Катя едва удерживала голову над краем раковины, изо всех сил напрягая шею и спину. Он бросился к дочери и ухватил волосы у самого слива, рванул на себя. Но пряди не поддались ни на миллиметр. Напротив, волосы затянуло в отверстие еще на пару сантиметров. Катя орала, Люда суетливо толкашилась сзади, зачем-то совала ему полотенце. Он крикнул жене: «Тащи ножницы! Папа, он там, в трубах!» – вопила Катя, пытаясь упереться ногами в стойку раковины тюльпана. Волосы ее были протянуты во всех 6 отверстий слива, будто кто-то их туда аккуратно затолкал. Одна прядь вдруг ослабла и выскочила, и Антон увидел в круглой дырке кончик пальца, толстого, отвратительного пальца с широким грязным ногтем. Палец ткнулся в отверстие, но не пролез, поскреб металлическую поверхность изнутри. Катя взвыла от ужаса, и Антон сам чуть не выпустил ее волосы, которые отчаянно тянул в свою сторону. Сзади сунулась жена, протянула ему ножницы. «Держи!» Антон защелкал лезвиями, и Катя, упиравшаяся всем телом в раковину, по инерции едва не отлетела к двери. Она выскочила из ванной, убежала к себе в комнату и забилась в угол кровати. Люда бросилась за ней, и через пару секунд Антон услышал рыдание дочери и утешающий голос жены. Сам он не торопился к Кате, внимательно осмотрел слив, принес с кухни палочки для суши, потыкал в отверстие. Ничего. Пошарил глазами по ванной и едва удержал вскрик. Из ячеек в вентрешетке свешивалась темно-русая прядь Катиных волос. Антон невольно перекрестился, правда, вместо молитвы с губ едва не сорвался ядрёный матерок. Поднял махровое полотенце с пола и уже хотел выйти, когда увидел на зеркале широкую полосу, словно кто-то намазал поверхность маслом. Антон осторожно потрогал стекло кончиком пальца, понюхал, пахло канализацией, тухлыми забытыми тряпками, какой-то тошной мерзостью, которая воняет в квартирах одиноких брошенных старух. Он протер зеркало полотенцем, бросил его в корзину для белья и вышел. Катя плакала на груди у жены, и та гладила ее по спине и шептала что-то ласковое и бессмысленное. «Катюня, что это было? Кто тянул тебя за волосы?» «Ползун! Ползун!» – ответила дочь, заикаясь от долгого плача. «Кто это?» «Я не знаю! У него нет ног! Он ползает на руках!» «О, Боже!» – Люда покачала головой. «Антон, хватит! Не надо сейчас об этом! Иди чайник поставь, Катюне нужно выпить чаю с мятой!» После того, как дочь заснула, всхлипывая даже во сне, они долго ругались в полголоса на кухне. Антон пил крепкий кофе, Люда налила себе рюмку коньяка. «Антон, это уже не игрушки. У нее серьезные проблемы. Стационара не избежать». «Какие нахрен проблемы? Ты видела, ее волосы были в сливе?» «О боже, ты-то не начинай». «Да, они были в сливе, и что?» «У нее длинные волосы. Когда она стояла около раковины, они вполне могли попасть в дырки. Но ее там что-то держало, ты же видела?» «Я видела только, как она упиралась в раковину, уверенная, что ее там что-то держит. У нашей дочери галлюцинации». «Но у меня-то нет галлюцинаций», — хотел ответить Антон, но промолчал. Он точно видел палец, но двое сумасшедших в одной семье — это как-то слишком». Они долго спорили, и у Антона не было аргументов против доводов жены. Остановились на том, что в понедельник Люда звонит Гордееву, и они госпитализируют Катю в психиатрическую больницу. Препятствовать этому Антон не будет. У Антона оставалось 3 дня до означенного понедельника, и утром, когда жена ушла на работу, он позвонил матери и спросил, не знает ли она кого-то из православной церкви, кто имеет дело с изгнанием всякой нечисти. Мать тут же принялась выспрашивать, зачем ему это нужно, но Антон держался стойко. Обтекаемо сказал, что у некоего знакомого возникла проблема. И как мать не билась, он ничего не рассказал про происшествие в ванной. Она продиктовала ему контакты священника, отца Викентия, занимающегося отчитками, то есть православным экзорцизмом, и дала ему самую лестную характеристику. Служил Викентий в селе Гуменки, за 150 километров от города. Антон задал несколько запросов в сети, но кроме сайта нужного ему храма ничего о священнике не нашел. Катя сидела в своей комнате, перепуганная, прижимая к груди плюшевую подушку. В ванную она отказалась заходить и умывалась и чистила зубы на кухне. «Мама мне не верит», — сказала дочь, устремив на Антона красные воспаленные глаза. «Она считает, что я сумасшедшая». «Нет, что ты! Никто не считает тебя сумасшедшей», — уверил ее Антон и едва не поморщился от своего фальшивого тона. Я его видела. Он полз по зеркалу. У него нет ног», – еле слышным шепотом сообщила Катя. «А потом он залез в трубы и хотел меня затащить». «А почему, Катюнь? Зачем ты ему?» «Не знаю. Но ему нужна именно я и никто другой». Антон обнял дочь и погладил по плечу, едва не заплакав от жалости к ней. «Такая беспомощная, перепуганная. Давай кое-что попробуем». Он рассказал ей об отце Викентии и о читках, думая, что она с презрением отвергнет помощь какого-то папа. Верующей Катя никогда не была. Но глаза дочери, вопреки его ожиданиям, загорелись надеждой, и она поддержала его решение ехать немедленно в Гумёнки. Звонить Люде он не стал, уверенный, что жена его не поддержит. Когда они выехали из города, пошел мелкий, больше похожий на пыль снег, отсвечивая алмазным блеском в лучах солнца, заметно похолодало. По дороге Катя безучастно смотрела в окно, на укрытые белым елки, и на все попытки отца втянуть ее в разговор отвечала вяло. Она немного оживилась, когда Антон остановил машину на заправке и купил ей капучино с ореховым сиропом. «Мама ругаться будет», – вдруг сказала она, допивая остатки кофе. Антон пожал плечами. «Прорвемся». «Пап, мне страшно. Это совсем как в фильмах ужасов. Но в фильмах даже забавно. Не настоящий страх. Какой-то игрушечный. А тут…» Катин лоб на мгновение сморщился, но она не заплакала. «Дочь, я не знаю, что это за урод был там, в канализации. Но я до Папы Римского дойду, если надо будет, чтобы оно свалило обратно в свою преисподнюю. Или откуда оно там?» Катя несмело улыбнулась, и Антон тронул машину. В Гумёнки они попали ближе к вечеру, когда за окном автомобиля начали сгущаться сумерки. Село оказалось довольно большим, с хорошими добротными коттеджами на центральной улице. Мать посоветовала Антону обратиться к женщине по имени Наталья. Она привечала богомольцев, которые приезжали к отцу Викентию издалека. Сдавала им комнаты и кормила за отдельную плату. Он нашел нужный дом и договорился о постое с Натальей, пожилой полной женщиной с круглыми пухлыми щеками. Она, не спрашивая, принесла Кате чаю с блинами и велела Антону тотчас же идти в храм. Там как раз происходила очередная отчитка бесноватых. Церковь была бревенчатая, будто игрушечная, с окнами в резных наличниках и небольшими куполами-луковками. К удивлению Антона, народу в зале оказалось много, но, как водится, большинство пожилые. Около священника дергалась пожилая женщина с гладко зачесанными седыми волосами, платок ее сбился на шею, она тряслась крупной дрожью, приподнималась на цыпочках и ударяла пятками в пол. Руки она прижала к груди, оттопырив локти, будто курица, и кудахтала. Священник, крупный мужчина с короткой черной бородой и с проседью, окропил ее святой водой, махнув лицо кистью, и женщина закудахтала быстрее. Викентий приложил наперстный крест ей к голове, начал читать молитву, тетка неестественно тонким голосом запричитала: «Ах, лезет, лезет из живота наверх, лезет, все нутро исцарапал, не трожь кишки мои, кишочки не трожь, не трожь!» Теткино лицо дергалось в гримасах, она вращала глазами, высовывала язык, плевалась, выдвигала вперед нижнюю челюсть, обнажая желтые лошадиные зубы. Священник, не выказывая никаких эмоций, ровным голосом читал молитву. После кудахтающей тетки к Викентию подошел парень, который, как только священник плеснул в него святой водой, начал выкрикивать одно единственное слово: «Дранка! Дранка! Дранка! Дранка! Дранка!» Потом была еще одна возрастная тетка, закутанная как капуста в несколько пуховиков и теплый платок. Она упала перед священником на пол и начала кататься, охая и стеная, будто в роликах для взрослых. Антон поморщился, глядя на весь этот цирк, и отошел ближе к притвору и входной двери, ожидая, когда закончится сеанс экзорцизма. Когда изгнание бесов закончилось и прихожане потянулись из храма, Антон подошел к священнику. Около него терлась сухая старушка и что-то быстро и непонятно говорила, шлепая губами. Священник с досадой буркнул: «Подите домой, Евлампия Кузьминишна, подите. Грехи я вам отпустил, не наговаривайте на себя лишнего. Суету попусту разводите, Бога гневите». Старушка перекрестилась и посеменила к выходу. «А у вас какое дело?» – устало спросил священник. «Я приехал к вам по рекомендации. Мне посоветовали». Викентий посмотрел на него поверх очков, кивнул в сторону. «Давайте присядем, поговорим». Они сели на лавочку около входа, рядом с большим баком для святой воды, и Антон, краснея и отводя взгляд, рассказал, что произошло с дочерью. Священник потер бороду костяшкой пальца, когда Антон закончил, задумчиво протянул. «Да, интересно. Говорите, психиатру показывали. Что ж, в больницу не пробовали?» «Да какая, блин, больница? Палец там был в сливе! Палец!» «Со страху-то всякое могло примерещиться. Вы ж сами сказали. За дочь переживаете? Нервничаете, стал быть. Вы же священник! Вы должны верить в...» Антон запнулся. «В одержимость?» — усмехнулся Викентий. «А я и верю. Только за всю свою жизнь я этой одержимости и не встречал. Почти». «Как это? А вот сейчас что было? Тетки эти вон кудахтали». «Кудахтать-то кудахчут. Много чего вытворяют. Такой срам порой бывает. Только я же ее вижу, одержимость-то. Меня не обманешь. Я одержимым в лицо не могу смотреть. Вроде вот они, глаза, рот, нос, а все расплывается, как на картинках Пикассо. И за всю свою жизнь я эдакое видел всего два раза. Первый раз на улице парнишку встретил. Сначала понять не мог, с катушек я слетел, что ли. Он мимо меня прошел, я оглянулся, смотрю, к затылку и шее присосалось что-то темное, вроде большого черного слизняка, и пульсирует. Надувается. А потом как-то ко мне девушку привели причащаться. Бабушка ее говорила, неладное с девкой творится. Вот то же самое у нее было. Лицо как из осколков собрано, а сзади какая-то дрянь сосет. Я тогда сам им предложил обряд провести. Еле уговорил и не ожидал, что у меня получится. Как начал молитву читать, эту дрянь как судороги сжали. Извивается, орёт девчонкиным ртом. Но отвалилось быстро. Я его святой водой полил, оно и сдохло. «А эти? Из кого вы сегодня бесов изгоняли? Они что?» «Кликуши», — с досадой махнул рукой Викентий. «Истеричность, экзальтированность, помноженные на жажду внимания». «Зачем же вы тогда этот цирк устраиваете?» — поразился Антон. «Потому что у каждого человека своя функция. Я врачеватель душ». А у них она всяко нездорова. Да и если откажу, другого батюшку найдут и будут одолевать. А так я молюсь за их грешные души и их к этому приобщаю. Да и понял я за свою долгую жизнь, что не стоит быть слишком строгим к людям. Все мы слабы, и всем нам нужна поддержка. А им это помогает». Священник протяжно вздохнул. «В общем, сын мой... Приводи девочку свою завтра после литургии. Прихожане разойдутся, ты приводи ее. Представление устраивать не будем. Потихоньку все сделаем». Люда позвонила, когда он наворачивал густую куриную лапшу, которой их подчивала Наталья. Увидев на дисплее ее аватарку, Антон набрал в грудь воздуха и приготовился к неприятному разговору. Люда рвала и метала, узнав, зачем и куда он увез Катю. Потом взывала к его критическому мышлению и, наконец, обматерила свекровь. «А то я не понимаю, по чьей указке ты туда поехал!» Антон стоял на своем. «Они не уедут из Гуменок, пока не проведут ритуал». За ночь морозец усилился, и у Кати очаровательно порозовел нос и щеки, когда они дошли до храма. Наталья дала ей цветастый шерстяной платок, и Антон с некоторым удивлением подумал, что его расцветающая первой юностью дочка прекрасно вписалась в образ русской деревенской красавицы. Толстая коса свешивалась из ворота куртки, голубые глаза блестели от холода, простонародный румянец делал ее похожей на иллюстрацию на православном сайте. Отец Викентий поприветствовал его радостным возгласом, кинул внимательный взгляд на девочку. В церкви было жарко натоплено, и Катя с холода разрумянилась еще больше. Антон вопросительно посмотрел на священника, и тот еле заметно помотал головой. «А ну, дочка, стань-ка тут пока. Сейчас с батей твоим поговорим и начнем отчитку», — добродушно сказал Кате Викентий. Он повел ее к иконе под стеклом на постаменте, стоявшей напротив царских врат. Когда они отошли, священник вполголоса проговорил: «Я не вижу у нее одержимости, но обряд проведу. Посмотрим, как отреагирует». На отчитку пришел еще молодой парень в рясе. Викентий представил его как диакона Александра. Священник смочил наперстный крест в чаше со святой водой, которую услужливо держал Александр. Брызнул Кате в лицо, и Антон напрягся. Но дочь только слегка вздрогнула и прикрыла глаза. Викентий приложил крест к ее голове и принялся скороговоркой читать молитву. Диакон неслышно шевелил губами вслед за батюшкой. В храме было тихо и гулко, и негромкие слова священника ясно разносились по всему пространству, устремляясь в вышину купола. Катя стояла тихо, смиренно наклонив голову под рукой Викентия, и не проявляла никакого беспокойства. Напротив, лицо ее было недвижимо и безмятежно. Тишину пустого храма нарушил вдруг какой-то шлепок, и Антон, покрутив головой, увидел тушку голубя на полу. Упала еще одна птица и еще. Один голубь расправил крылья, несмело вздохнул и завалился на бок, пуская из клюва темную жидкость. Священник скосил глаза на мертвых птиц, зрачки его расширились, но молитву он не прервал. Диакон же раскрыл рот и тихо охнул. Снова что-то шлепнуло и снова, но это явно были не птицы. Под куполом больше не осталось голубей. Звук шел ритмичный, ясный. Священник заговорил громче, а Катя так и не открыла глаз. На губах ее замерла легкая полуулыбка. Антон оглянулся. Звук шел откуда-то сзади, и он увидел, как из-за деревянной квадратной колонны выглядывают пальцы руки. Грубые, толстые, широкие. Ладонь приподнялась и издала тот самый шлепающий звук. Антон кинул взгляд на священника. Тот тоже увидел пальцы, и в глазах его плеснулся ужас. Но он все так же продолжил читать молитву, хотя голос его дрожал и срывался. Церковь наполнилась скрежетом, и Антон, раскрыв от изумления рот, увидел, как металлические оклады на иконах полопались, обрывки закрутились, словно крышки жестяных банок. На его глазах неведомая сила сминала, выдирала оклады, посыпалась позолота с тяжелых рам. Диакон поставил чашу со святой водой на пол и, как ни в чем не бывало, прошел на солью и открыл небольшую дверцу справа от царских врат. Антон вытянул шею и увидел маленькую комнату, где на стенах висели парчевые сияющие облачения священников. На несколько минут Александр скрылся из виду, и Антон хоть и удивился, но подумал, что это какая-то часть ритуала. Вскоре диакон вернулся в зал, таща за собой какой-то прибор, похожий на большой уплощенный фен. За ним из ризницы волочился толстый шнур. Шел Александр как-то нетвердо, шатаясь из стороны в сторону и несмело протягивал левую руку вперед. Когда он подошел ближе, то стала понятна причина шаткой походки. Глаза у диака стали мутно-белыми, будто мгновенно покрылись катарактами. Диакон нажал кнопку на приборе и направил сопло, из которого пошел пар себе в глаза. «Это ж отпариватель одежды», — наконец догадался Антон. «Господи, что вы делаете?» – закричал он и ухватил Александра за руку. Тот не сопротивлялся, и Антону удалось легко вырвать у него отпариватель. Диакон опустился на четвереньки, пополз куда-то в бок. «Отец Викентий!» – крикнул Антон, но священник продолжал читать молитву, не отрывая наперстного креста от головы Кати. Дочь стояла все так же спокойно с закрытыми глазами. Александр, широко распахнув свои жуткие незрячие глаза, забился в угол около торца лавки и сжался в комок, словно больная собака. Антон потряс священника за плечо, но тот отмахнулся от него, словно от назойливой мухи, и вдруг запел звучным низким голосом: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Викентий, продолжая напевным речитативом читать молитву, оторвался от Кати и пошел по залу, размашисто крестя воздух наперстным крестом. Он остановился около одной из деревянных колонн, уставился на что-то, сделал шаг назад. Глаза его расширились, лицо исказило ужасом, молитва резко оборвалась, словно священника кто-то схватил за горло. Викентий опустился на колени, встал на четвереньки и пополз за колонну. Снова послышалось влажное шлепанье, тело священника обмякло, колени подкосились. Некая сила затаскивала его за колонну, раздавались тихие стоны и сиплые вздохи. Антон на ватных ногах двинулся к священнику, но когда заглянул за колонну, то не увидел ничего, кроме наперстного креста и влажного маслянисто-поблескивающего следа, будто от огромной улитки. Он бросился к Кате, потряс ее, и девочка открыла сонные глаза, недоуменно огляделась. «Я заснула?» «Все закончилось? Пап?» Убедившись, что с дочерью все в порядке, он подбежал к диакону, лежащему совершенно неподвижно. «Александр! Эй, вы живы?» Он с усилием приподнял его за плечи, и диак едва слышно пробормотал. «Ползун над всем! Ползун над всеми!» Антон впервые видел жену такой. Она кричала так сильно, что на лбу вздулась багровая жила. «О чем ты думал, Господи? Ты понимаешь, что весь этот религиозный бред мог навредить Кате с ее неустойчивой психикой? Антон, ты со своей полоумной мамашей тоже решил поехать кукухой?» Тогда в Гуменках ему пришлось иметь дело с полицией, писать объяснительные и выдерживать натиск местного участкового. Антон не стал ничего говорить про исчезновение отца Викентия за колонной и руки с грубыми пальцами. Он сказал, что по непонятной причине диакон Александр повредил себе глаза отпаривателем, а священник просто ушел из храма, и его местонахождение ему неизвестно. Катя же ничего не помнила из сеанса экзорцизма. Про ползуна Антон ничего не рассказал жене, и она уверилась, что Антон притащил дочь к сумасшедшим религиозным фанатикам. Впрочем, ему не раз приходило в голову, что Люда не изменила бы своего мнения, даже если он не стал бы от нее ничего скрывать. Но зато ее решимость отвезти дочь в клинику поутихла. Ей казалось, что для девочки, только что пережившей столь ужасное, больница станет жутким стрессом. Антон же окончательно уверился, что ему нужно искать человека, знающего об экзорцизме несколько больше, чем отец Викентий, проведший на самом деле всего лишь одно изгнание за всю жизнь. Он принялся штудировать сайты о нечистой силе и со временем значительно расширил круг поиска, забредая на площадки, посвященные эзотерике, экстрасенсорике и колдовству. Однажды Антон наткнулся на группу в соцсетях, где подписчики рекомендовали друг другу спецов по потустороннему, оставляя комментарии о результате. К постам был прикреплен опрос с просьбой дать оценку тому или иному магу. У большинства этих колдунов оценки были крайне низкие, но вот у одного, обозначенного как «обережника», были только восторженные отклики. Звали его Сварог, и большинство опрошенных поставили ему 5 баллов. Прекрасно осознавая, что восторги можно объяснить накрутками, Антон все же оставил сообщение под постом «Как найти его контакты?». Через полчаса ему ответила в личку админ группы и сообщила, что Сварог принимает только по рекомендации и дорого берет. Но рекомендацию она может дать, если Антон честно и подробно расскажет, почему ему понадобилась помощь. После того, как он прямо написал все, что случилось с Катей, админка прислала одну фразу: «Хорошо, ждите». Ответ от нее пришел через пару дней. Она сообщила время и дату, когда Сварог готов его принять, и строго-настрого велела приходить без дочери. Антон толкнул дверь. У притолоки заколыхалась, зазвенела мелодичная конструкция из полых металлических трубочек. Магазинчик был совсем маленький, заставленный широкими стеллажами по стенам, состоящих из нескольких ячеек, каждая со стеклянной дверцей. Прилавок представлял собой большой прозрачный короб, доверху набитый какой-то мусорной ерундой. Детские куколки, четки, книги, шкатулки, мотки тесьмы и прочий разный мелкий хлам. Магазинчик-амулет походил на чердак, куда хозяева сваливали ненужные вещи, с которыми жалко расстаться. Под самым потолком были развешаны цветочные кашпо с растениями в разной степени увядания. Откуда-то сбоку и снизу из-под прилавка высунулась потлатая голова молодого парня. Из шевелюры его торчали несколько коротких косичек с разноцветными бусинами. Он перемигнул выпуклыми саранчинными глазами. «Чем обязан?» «Вы, Сварог. Ну?» «Насчет меня должны были позвонить», – промямлил Антон, чувствуя себя невероятно глупо. Парень распрямился, он оказался очень высоким, худым, сутулым. На толстовке красовался рисунок пентаграммы с козлиной головой. «О боже», – пронеслась унылая мысль в голове Антона. «Данила меня на самом деле зовут. Сварог для этих ваших интернетов». Продавец сунул ему узкую ладонь с длинными пальцами с утолщенными суставами. «Ага, насчет той девочки с одержимостью. Помню». «Да. Вообще-то оберег для одержимых должен изготавливаться индивидуально. У каждого свой случай, вы ж понимаете». «Не очень, если честно». «Ну, одержимость, она же не просто так появляется. Значит, есть в человеке какая-то слабина, лазейка, благодаря которой демон смог проникнуть в душу». «Да я, собственно, не уверен, что он проник, но вроде бы сильно хочет». Антон не без запинок рассказал Даниле про палец в сливе, происшествие в сельской церкви и разодранных руках дочери. Глаза эзотерика зажглись. «Какой интересный случай. Здесь, конечно, диагностику нужно провести». «Диагностику?» – ошарашенно спросил Антон. «Как в поликлинике, что ли?» «Именно», – ничуть не смутился Данила. «Демоны, они ведь разные бывают. Дам вот я вам одну вещичку для изгнания эдакой твари, а она ей всю кровь нахрен сожжет, пока вылезет. Ну, теоретически изгнание совершится, но, насколько я понимаю, дочь вам нужна живая». «Охренеть, тонкости какие!» – не удержался от колкости Антон. «А вы как думали? Болен человек, к примеру, диабетом. Что, всем одно и то же лекарство назначают? Конечно, нет. Сначала нужно выяснить, какой тип диабета, какой уровень сахара, какие органы пострадали. В зависимости от этого и таблетки будем выписывать». Данила приглашающим жестом указал на стеллажи с прозрачными ячейками. «Это и есть те самые обереги?» «Именно. Вот смотрите». Эзотерик подошел к ячейке номер 5 и потыкал пальцем в дверцу, где лежал неприметный на вид браслетик из красной нитки с бусиной. «Угу», – промычал Антон. «Да, я слышал, красная нить, на удачу». «Да при чем тут удача и красная нить? Обычная нитка. Вся суть в том, кому она принадлежала». «И кому?» «О, это интересная и длинная история». Данила вынул из кармана толстовки вейп, выпустил струю густо пахучего дыма. «У всех оберегов интересный путь, но у этого невероятно особенный. Люди, которые владели вещью, самое главное. Некогда я был знаком с женщиной, назовем ее Нина, работавшей горничной в доме отдыха. Назывался он Дубравка, и по своему убогому виду и описанию на сайте был обычным пансионатом, куда старики приезжают кости погреть в минеральных ваннах. Бревенчатые домики плюс один большой корпус в 3 этажа. На территории теннисные столы да беседки. Но проживание в Дубравке стоило баснословных денег, и гости там останавливались всего лишь на 2-3 дней». Дело в том, что пансионат этот маскировал куда как более интересное заведение, и инфа о нем размещалась или в глубинах Даркнета, или передавалась из уст в уста заинтересованными лицами. В Дубравке оказывались услуги крайне состоятельным людям с очень странными предпочтениями в сфере, так сказать, интимной. «Понятно», — усмехнулся Антон. «Плетки, латекс, кожаные ботфорты». «О нет! Этого добра и так навалом, и стоит оно недорого». «Нет. Я говорю о действительно необычных пристрастиях. Например, в заведении этом трудилась девушка, лишившаяся всех конечностей из-за инфекции. Ну, то есть, все, что у нее было, буквально торс да голова, и она пользовалась просто невероятным спросом и брала сумасшедшие деньги за свои услуги. Нина рассказывала, что клиенты, к ее удивлению, обращались с ней очень бережно, и девушка-то частенько уезжала понежиться на удаленных виллах где-нибудь на Лазурном берегу или греческих островах. Или, например, там была женщина, чье лицо скрывал большой кожаный нарост, гигантская гемангиома, удалить которую хирурги не решались, слишком сильно уж она была пронизана кровеносными сосудами. А еще в Дубравке жила девушка, чей вес приближался к полутонне, и клиентов она принимала в специальной небольшой комнате, которую заполняла собой практически полностью, словно медуза. Антон невольно поморщился. Всевозможные аномалии развития костей, кожные наросты, деформации черепа и гениталий. Не поверите, у них была девушка с двойным комплектом. 4 груди, 2, сами понимаете, что... Да, так вот, Нина убирала в номерах после сеансов и получала за это довольно неплохо для обычной уборщицы. Достаточно, чтобы крепко держать язык за зубами. Но только одна вещь не давала ей покоя – это номер 201. Это был отдельный домик в глубине территории, и никому и никогда нельзя было туда заходить. Рядом на столбах были развешаны датчики движения и камеры, и даже если какому-то любопытному пришла в голову идея подсмотреть в окно, тут же примчалась бы охрана. Впрочем, окон там и не было. Была только их имитация. Стекла, прикрепленные к глухой бревенчатой стене. Нина осторожно поспрашивала других уборщиков и работников пансионата, но никто из них не знал, что находится в номере 201. Никто никогда там не убирался. Не сказать, что Нина была чересчур любопытна, но этот домик, стоящий в стороне, вызывал у нее жгучий интерес. Однако ей вскоре пришлось обуздать свое любопытство. Нину вызвали в отдел кадров и очень прозрачно намекнули, что если она будет и дальше совать свой нос в чужие дела, долго она тут не проработает. А так как зарплата горничной в Дубравке была внушительной, Нина закрыла рот на замок и продолжила честно работать, меняя загаженные простыни. А потом у нее внучка родилась. Вообще не до таинственных номеров стало. Горничная вкалывала в полную силу, часто подменяя товарок. Денег непутевой молодой семье с младенцем нужно много. Однажды Нина проснулась от шума на улице. Персонал в пансионате жил в отдельном корпусе. Она выглянула в окно и увидела, как переговариваются два парня из охраны. Вдалеке суетятся и бегают еще несколько мужчин. Территория была погружена во мрак. Почему-то большинство фонарей не работали, и только в самой глубине светились пара точек. Охранники скоро ушли, а Нина накинула халат, вышла из корпуса и пошла вглубь территории, к домикам гостей, где слышались голоса и шуршание веток. Она дошла до пожарного щита и спряталась за ствол крупной сосны, потому что совсем рядом переговаривалось двое человек. Одного по голосу она узнала, это была сама хозяйка Дубравки. Второй говорил совсем тихо, но Нине показалось, что это был начальник охраны. Она вслушалась в их разговор, и волосы на ее голове зашевелились, и было отчего. Тот самый номер 201 все это время активно принимал гостей, да так активно, что запись туда была на несколько месяцев вперед. Вот только никаких работниц из постоянного состава там не было». В номере 201 работали с совсем особенными клиентами и подбирали девушек по индивидуальным запросам. Рост, цвет волос, мордашка – вот только все они были мертвые. Попробуй-ка подбери мертвую девку под определенный типаж. Помирают-то в основном бабки, а тут еще и внешность надо особенную. Но как-то справлялись, и все у них шло более-менее гладко, пока не притащили они очередному некрофилу девчонку, которая была на все 100% похожа на его мечту. Он с неделю из этого номера не вылезал. А потом, когда пришло время красавицу утилизировать, вцепился в нее и не отдает. Говорит, с собой заберу свою любимую. Директриса Дубравки, конечно, охренела от такого поворота и сказала решительно «нет», но Ромео-некромант не успокоился. Взял с собой отбитыша из своей службы безопасности и устроил диверсию, вырубил свет в половине пансионата и каким-то образом забрал деваху из холодильника. В общем, поймать пылкого влюбленного им так и не удалось, а Нина, хоть и обалдела от услышанного, все же болтать не стала и продолжила работать в Дубравке. Ее успокаивало то, что никого в пансионате насильно не держали, а мертвые и подавно не возмущаются. «И чем же эта история закончилась?» – спросил заинтересованный Антон. «Да так бы и закончилось, если б я не наткнулся в Даркнете на один видос. В видосе некий мужчина снимал труп молодой привлекательной девушки в течение нескольких месяцев, фиксируя разные степени разложения. Труп он держал в ванне, и когда тело потеряло всякие человеческие очертания, подбавил водички, дождался, когда этот кисель станет достаточно жидким, и утопился к чертовой матери в содержимом. Перед тем, как нырнуть в ванну, он наговорил в камеру, что таким образом они с любимой буквально растворятся друг в друге, что и составляет его сокровенную мечту». «А почему вы решили, что это тот самый некрофил?» «Потому что он сказал, что их любовь началась в номере 201. А браслетик?» «Он снял с руки трупа и положил на край ванны. О, как же мне пришлось потрудиться, чтобы его заполучить!» «И что эта штука теперь? Оберег? Я думал, оберег – это что-то, ну блин, хорошее». «Вообще, оберег – это то, что защищает. И сделать его можно из разного материала. Например, здесь сплелись нежная любовь, одержимость, дикая страсть и смерть. Мощный коктейль, не находите? Если эту смесь обработать как следует, придать ей нужную форму и направление, она на многое способна». «Охренеть!» – протянул Антон, отгоняя от себя мысль о ванной, наполненной гадким киселем из мертвой плоти. «А это что? На вид безобидная бумажка. Тоже у мертвецов выудил?» Он указал на сложенный гармошкой цветной листок, более всего похожий на рекламный флаер. Лист был накрыт круглым колпаком с начертанными на нем затейливыми символами. «О, это мощнейшая вещь! Я даже накрыл его специальной защитой, пока не знаю, как направить в мирное русло. История его тоже занятная. У одного мужчины, назовем его Аркадий. Так вот, у Аркадия была дико старомодная мама, которая к тому же очень не любила расставаться с вещами. Стоит древний телевизор Саратов. Ну пусть стоит, работает же. Аркадий устал спорить с матерью и оставил попытки всучить ей новую технику и мебель. Пусть живет, как знает. У Анны Васильевны, давайте так назовем маму нашего персонажа, был кассетный видеопроигрыватель, «Видик», как называли его в 90-е. И была коллекция кассет, из которой Анна Васильевна пересматривала в основном выпускной сына до свадьбы племянницы. Однажды женщина разбирала старые вещи в верхних шкафах стенки, желая найти советские новогодние игрушки. Копошась в залежах многолетнего хлама, Анна Васильевна наткнулась на ВХС-кассету в футляре без надписи. Она вытащила кассету и увидела сбоку кустарно сделанную наклейку, на которой виднелась безграмотная надпись «Сеанс от головы». Женщина крайне заинтересовалась. Она прекрасно помнила выступление гипнотизера Кашпировского по телевизору, помнила, как ее мама, да и она сама, выставляли наполненные банки, чтобы зарядить воду энергией от пасов другого кудесника, Алана Чумака. Анна Васильевна не сильно-то в это все верила, по крайней мере, ни махание руками Чумака, ни бредовые речи другого известного гипнотизера не помогли ее матери избавиться от гипертонии, что и привело ее к инсульту в 60 лет. Но Анне Васильевне было интересно, что за сеанс на кассете и кому из их семьи вообще понадобилось тратить деньги на такую ерунду. Она загрузила кассету в видик и увидела изображение не очень хорошего качества. По низу кадра шла рябь. Картинка расплывалась и постоянно теряла в резкости. На экране была худая, изможденная женщина с седыми волосами, рассыпанными по плечам. Сидела она на стуле на постаменте в небольшом зальчике. Оператор поводил камерой, и стало ясно, что действо происходит в каком-то провинциальном клубе или актовом зале самой затрапезной школы. Тощая седая женщина прочистила горло и начала говорить. «Сегодня я проведу сеанс для избавления от головной боли. Не имеет значения, слушаете ли вы меня, вы можете уйти в свои мысли, можете вообще заткнуть уши или уснуть. Главное — быть здесь и внимать вибрациям моего голоса. В конце сеанса я произнесу «Мы закончили», тогда вы сможете покинуть зал». В зале на откидывающихся деревянных креслах сидела немногочисленная публика, человек 15, бедновато одетые, потрепанные жизнью женщины и мужчины. Ведущая медленным сонным голосом зачитывала с бумажки какую-то ерунду, которая у Анны Васильевны совершенно не задерживалась в голове. Она попыталась понять смысл ее речей, но выхватывала только отдельные фразы: «Тяжелеют руки, голова, ноги, кости, радость, неотъемлемый атрибут, собаки около врат рая». Несмотря на всю эту белиберду, Анна Васильевна не могла оторваться от просмотра и очнулась только тогда, когда кадр резко сменился на мультфильм. На экране Том гнался за Джерри. Она чувствовала себя нехорошо, у нее кружилась голова, стучала в висках. И при всем этом женщина не могла усидеть на месте, ее одолевала странная суета. Анна Васильевна принялась ходить по квартире, но тревога только усиливалась. В голове ее звучал голос седоволосой целительницы, твердившей про собаку врат рая, а ноги налились тяжестью и болью, но усидеть на месте у нее не получалось. Аркадий, заехавший проведать мать, нашел ее в неадекватном состоянии. Женщина шагала на месте, уткнувшись лбом в стену. Вызвал скорую. В больнице Анну Васильевну обследовали, но не нашли никаких патологий, никакого намека на инсульт или что-то подобное. Напротив, врач сказал ему, что у матери удивительно хорошие анализы и отменное состояние сосудов для ее возраста. Странности Анны Васильевны, тем не менее, не проходили. Она начала уходить из дома, причем на все большее расстояние. Сначала уходила на пару-тройку километров и блуждала в своем районе, не способной найти дорогу домой. Нередко ее приводили знакомые и соседи. Сын даже навесил на мать специальный маячок, по которому ее можно было отследить. Аркадий потратил кучу денег на обследование в лучших клиниках столицы, приглашал светил от медицины, но у женщины не находили ровным счетом ничего. Невероятно здоровый и крепкий организм для женщины 60 лет – таков был вердикт всех врачей. Анна Сергеевна же была уверена, что беда ее случилась после просмотра кассеты, смотреть которую она сыну не давала, боялась, что с Аркадием случится то же самое. Он внимательно осмотрел футляр и на внутренней стороне нашел надпись карандашом «Воркута, 1998 год, сеанс матери Агетты». Задав поиск в сети, Аркадий скоро нашел о ней немного информации на одном воркутинском портале, о бывшей медсестре, ударившейся в эзотерику и организовавшей небольшое сообщество с сектантским уклоном. По паспорту ее звали Амалия Зельберович, и она, как многие аферисты того времени, подалась в целительство, снимала небольшие зальчики, где несла поток чуши легковерным жителям Воркуты, обещая железное здоровье. Об Амалии поползли нехорошие слухи после того, как на ее сеансе побывала мать какого-то местного бандюка. Мать его ни от каких болезней не исцелилась, зато отказалась от официальной медицины, безоговорочно поверив Агетте. И вскоре благополучно померла от диабетической комы. Инсулин ведь Амалия ей колоть запретила. Браток целительницу нашел, отвез на кладбище, убить не убил, но что-то сделал с ней такое, после чего она сплошь посидела и начала заикаться. Братка после этого завалили в бандитской разборке, и Амалия продолжила свое целительство. Но на сеансах начала нести что-то невероятно странное, похожее на бред шизофреника. Когда Аркадий задал вопрос на форуме целителей, ему посоветовали найти запись того сеанса полностью. Все сошлись во мнении, что Анну Сергеевну приглючило из-за неполностью просмотренного сеанса, ведь концовку-то кто-то затер мультфильмом. Начались поиски на всевозможных барахолках, на которых торговали старьем советского периода и 90-х годов, на сайтах магов и экстрасенсов. Аркадий даже умудрился созвониться с Джуной, хотя престарелая целительница даже не поняла, что от нее хотят. Везде было глухо, ни у кого подобной кассеты не было. Тем временем Анне Сергеевне становилось все хуже. Она уходила все дальше от дома, уезжала в другие районы и даже как-то раз сорвала и выкинула маячок. Аркадий нанял сиделку, но мать сбегала во время прогулок с ней. Иногда Анна Сергеевна приносила из своих эскапад вещи – сумочку, зонтик, портмоне. И хоть сумочка и портмоне оказались пустыми, Аркадий не на шутку встревожился. Он был уверен, что мать их ворует. Однажды она принесла невероятно странную вещь – запечатанную упаковку таблеток, на которой был изображен мужчина с широко раскрытым зубастым ртом. Когда вскрыли коробку и развернули инструкцию, то увидели ряды убористого текста, написанного будто шизофреником. В четыре колонки повторялись одни и те же слова: «Мертвые голуби едят глаза». Фабричная упаковка и инструкция были хорошей типографской печати, и было странно думать, что кто-то настолько заморочился, чтобы просто подшутить. Еще мать Аркадия принесла кипу буклетов, на которых был изображен Ленин в своем саркофаге в мавзолее, и в сухом провале его живота копалась никто иная, как сама Анна Сергеевна. Однажды женщина пропала навсегда. Отыскала ключ от входной двери и уехала на другой конец города. Маячок Аркадий нашел в мокром снегу рядом с сумочкой матери и ее зимними ботинками, в один из которых были аккуратно уложены ее вставные челюсти. Конечно, Аркадий заявил в полицию, но несколько месяцев активного поиска ничего не дали. Плакаты в стандартной оранжевой гамме «Лиза Алерт» с портретом Анны Сергеевны постепенно ветшали и выцветали. Прошел год, и сын ее почти смирился с потерей и уверился, что мать, скорее всего, уже мертва. Упала в коллектор, свалилась от сердечного приступа в воду, забрела в лес и погибла от холода. Вариантов была масса, выбирай не хочу. Но однажды, около входной двери в супермаркет, Аркадий увидел объявление с крупно напечатанным именем своей матери, и плакат был свеженьким и ярким, будто только что из типографии. Аркадий подошел ближе и оторопел. На изображении Анна Сергеевна стояла около каких-то бревенчатых сараев с выбитыми окнами, голова ее была неровно обрита, а в тексте объявления значилось «Пропал объект А, нашедшему просьба подать сигнал в окно методом С». Вместо телефона была какая-то нечитаемая абракадабра из символов и знаков. Аркадий сорвал объявление и отправился с ним в полицию, где от него благополучно отмахнулись, сказав, что это была шутка какого-то мерзавца. Вскоре он увидел еще одно объявление недалеко от своего дома, и на этот раз на портрете его мать, обнаженная по пояс, кормила грудью крошечного, невероятно тощего поросенка с торчащими ребрами и выступающей хребтиной. Текст был читаемый. «А ты ведь знал насчет Петьки-визгуна?» Аркадий тогда не пошел домой. Он отправился в кабак и набрался там до состояния рис. Потому что Петьку-визгуна он действительно знал. Тот был пацаном лет 10, который отравлял ему жизнь в деревне, куда его в детстве отвозила на лето мать. Петька погиб, провалившись в уличный туалет, и Аркадий тогда слышал, как тот звал на помощь, но предпочел никому не говорить, потому что натерпелся и от Петьки, и от его приспешников. Он был уверен, что Петьку вскоре найдут, но ему нужно было время позлорадствовать, представляя, как недруг глотает дерьмо. Но получилось иначе. Мальчишка просто захлебнулся, а тело его нашли уже ближе к осени. И об этом не знал никто, ни одна живая душа. Никому не рассказывал Аркадий свою постыдную тайну, ни матери, ни любимой девушке, а потом жене, ни задушевному другу. Аркадий вышел на меня, и запрос его был отыскать мать и узнать, кто печатает эти паскудные объявления. Он-то и принес мне буклет с Ильичом. Я провел некоторые изыскания и четко сказал, чтобы Анну Сергеевну он не искал. Туда, куда она забрела, живым ходу нет. так-то?» Антон слушал байки обережника с круглыми глазами. Он-то думал, что оберег — это вовсе лишь заговоренный кулон или нитка на запястье. «Ну и жесть», — Антон потер кончиками пальцев переносицу. «А мне ты что дашь?» «Я думаю...» «Думаю, что вот это...» — Данил указал на выпуклую круглую стекляшку в соседней ячейке. «Это линза от фотоаппарата «Зенит-Е». Ее сила как раз то, что вам нужно. Слушайте внимательно. Историю своего оберега нужно знать хорошо. Он будет не просто лежать мертвым грузом у вас дома, он будет работать, соединившись с носителем». Эта вещь принадлежала одному очень эксцентричному парню. Любил он снимать на этот старинный аппарат, выставки даже устраивал. Был у него, правда, один большой изъян. Огромный, можно сказать. Парень, давайте назовем его Петр, страдал агорафобией, то есть боялся выходить из квартиры. И боролся он с этим одним способом, с помощью фотосъемки. Он делал репортаж из 12 портретов, потом устраивал выставку. Выставки его, надо сказать, пользовались большим успехом, а фотографии продавались по баснословной цене. «Выставка всего из 12 портретов?» «Да, этого было вполне достаточно. После выставки болезнь отступала, и он мог жить в этом мире почти нормально 5-6 месяцев, пока не наступало очередное обострение. Проблемой, конечно, было и то, что снимал Петр мертвых». «Кто б сомневался, что Петр был тоже не в себе», — усмехнулся Антон. «Он, может, и не занимался бы этим всем, но сидеть безвылазно в четырех стенах Петру очень не нравилось. Кроме того, ему приходилось отстегивать немалые суммы похоронным агентствам, которые получали от родственников право на съемку. Не все, знаете ли, согласны на то, чтобы его близкого человека разодели в старинные одежды и усадили как живого, чтобы сделать портрет. Петр делал современный пост-мортем, и, конечно, ему были больше интересны портреты более-менее молодых людей, а смерть юной девушки, парня или ребенка вызывает среди родни гораздо большее горе, нежели кончина древней бабки. Поэтому с поиском модели у Петра была большая проблема. Один раз агента, через которого он действовал, даже побили. Да и влетало это в копеечку. Те, кто соглашался, требовали немыслимые суммы, плюс оплата дизайнеру, которая придумывала сюжеты для фото. Одежда, поза, какие-то детали в кадре, аренда реквизита. У Петра был свой ритуал. Когда он заходил в комнату покойника, то просил всех выйти, даже своего помощника, и просил у усопшего разрешения его сфотографировать. Труп, понятное дело, не возражал, но иногда... Петр сворачивал съемку, если провидение подавало ему знаки о недопустимости фотосессии. Например, однажды со стены сорвался портрет усопшего, и фотограф наш посчитал, что это нехороший знак. Но это бывало крайне редко. Петра знали в кругах художников-авангардистов, нашлись и те, кто продвигал его творчество за рубежом. Однако стали поступать существенно большие гонорары и даже заказы на серии фотографий в определенном стиле. Получалось у него, надо сказать, потрясающе. Я его фото видел, бывал на выставках. «Кто б сомневался», — пробормотал Антон. «Так вот, однажды Петр получил согласие на съемку молодого парня всего 19 лет. Когда он прибыл, то увидел, что в плане антуража ничего не нужно было поправлять. Жил он с бабушкой и дедушкой. Те были из старой профессуры, и весь дом был забит антикварной мебелью и предметами старины. Одет он тоже был, как какой-то франт 19 века, со старомодным накрученным галстуком и старинного вида пиджаком, так что с агентом они его даже не переодевали. Петр по обыкновению спросил у усопшего разрешения, никаких плохих знаков не увидел и пригласил своего ассистента. Вдвоем они посадили мертвеца в бархатное кресло, закрепили специальными зажимами голову, чтобы не свалился, и нафоткали. Ну и вроде бы все прошло отлично. За эти фотографии Петр получил больше обычного, так как парень был необыкновенно хорош собой, и даже по смерти эту привлекательность не испортила. И, в общем-то, в жизни Петра к этому моменту начало все более-менее налаживаться. У него даже появилась девушка из богемной среды, которую занятие парня не испугало. Пётр, к тому же, нашел психиатра, который специализировался на лечении агорафобии, и у него появилась надежда, что портреты мертвецов со временем он сможет, наконец, отставить. Его больше интересовало архитектурное проектирование. Но однажды Пётр зашел в кофейню, подошел к стойке и увидел, что бариста – тот самый парень из антикварной квартиры. Ну, просто один в один – едва заметные пробивающиеся усики и родинка рядом с левым ухом, и стремительные в разлет брови. И даже ссадина на костяшке большого пальца была такая же, как у усопшего. Пётр вздрогнул, промямлил что-то и пулей выскочил из кафе. Но потом отошел и сам же себя успокоил. Сходство, конечно, поразительное, но чего только в этом мире не бывает. Жуткое совпадение. Дома он рассказал о случившемся девушке, да и забыл об этом благополучно. Но через пару месяцев он снова увидел человека, как две капли похожего на того парня. На этот раз в супермаркете за стойкой в мясном. Тот, облаченный в белый халат и колпак, рубил мясо. На этот раз Пётр окликнул двойника, тот обернулся и уставился на него с вопросительным выражением «чего, мол, надо?». После этого случая Пётр встретил еще одного двойника, на этот раз в поликлинике, и потом еще раз, еще и снова. Это уже точно нельзя было назвать совпадением, и Пётр с ужасом решил, что он просто чокнулся после всех этих свистоплясок с мертвецами. Масло в огонь плеснула его девушка. Оказалось, что ее слова любимого встревожили, и она пошла в ту самую кофейню, узнала, кто работал в тот самый день, и тайком сфоткала баристу. И это оказался совсем другой парень, совершенно не похожий на усопшего из антикварной квартиры. «Там наверняка не один бариста работает», — попробовал Пётр объяснить тот факт, что на фото сделанной его девушкой совсем другой человек. «Их там всего двое. Один по будням, другой выходные», — сказала она и показала доску, на которой были вывешены фотографии всех сотрудников. «Нет, никто в последнее время не увольнялся, я выяснила». Пётр решил рассказать все на сеансе со своим психиатром, но когда настроил видеотрансляцию, то увидел на экране все то же лицо. Изящное лицо молодого парня в старомодном галстуке. Скоро все мужчины, которых он встречал, обрели лицо того самого усопшего, чьего имени он даже не запомнил. Его ассистент по съемкам, и лучший друг, и случайный прохожий, и даже его отец. Терапию Пётр забросил, фотографию тоже, и вскоре агорафобия настигла его снова, чтобы уже никогда не покинуть. Он осел в своей квартире, перебивался случайными заработками в сети и подачками от родителей. Девушка от него очень быстро ушла. То, что поначалу было довольно мистическим и даже романтичным, быстро превратилось в нечто отвратительное и совершенно неизящное. Пётр перестал бриться, забывал мыть посуду и целыми днями просиживал за играми и сериалами. Люди на экране сохраняли свою нормальную внешность. Даже доставщикам еды он не открывал, через дверь прося их оставить продукты у порога. Он просто не мог больше видеть это тонкое аристократическое лицо с редкими юношескими усами. «И что с ним было дальше?» – спросил Антон. «Ничего хорошего». На жизнь ему не хватало, и он начал распродавать вещи. Фотоаппарат «Зенит» я и заприметил на сайте барахолки и купил. Ну а почему ему постоянно мерещился этот парень? Пётр сошел с ума? С ума он, несомненно, сошел, но усопший ему мерещился вовсе не поэтому. Когда я купил фотоаппарат, меня очень заинтересовала история Петра. Да, я выспросил, почему он продает такую замечательную вещь, и Пётр, разумеется, не очень-то хотел рассказывать, но я сказал, что доплачу, если расскажет. Я пошел к бабке и деду этого парня, но они отказались со мной разговаривать, даже на порог не пустили. Зато пока я топтался там на лестничной площадке и вел переговоры через приоткрытую дверь, меня заприметила соседка, оказавшаяся очень любопытной особой. Она и позвала меня, когда я уже собрался уходить, не солоно хлебавши, и рассказала, что внук этой четы, звали его, кстати, Владислав, был очень слабого здоровья и умер в свои 19 после долгой и изнурительной болезни. Что это была за болезнь, соседка не знает. Чита была крайне нелюдимой и ни с кем хоть сколько-нибудь приятельских отношений не завела. Но соседка, когда Владик был маленький, часто встречала их в детской поликлинике, куда они приходили с внуком. А последнее время к ним часто ездила скорая помощь и забирала Владика в больницу. Это было довольно интересно. По крайней мере, понятно, почему дед и бабка Владислава согласились на съемки. Видимо, они сильно поиздержались за время его болезни. Я отправился в нужную мне поликлинику и просто и нагло предложил взятку регистраторши. Дело близилось к вечеру, страждущих около регистратуры не было, и молодая прыщавая девка без лишних уговоров взяла мои деньги и через какое-то время выдала ответ. У Владислава была редкая сосудистая патология, а из-за нее крайне высокое давление. Кроме этого, у него постоянно образовывались тромбы, и уже была операция по удалению тромба из ноги. Но это еще не все. У Владислава был ишиопак. Что это? Вот и я тоже не знал. Паразитический близнец. Из грудной клетки Владика торчали недоразвитые ножки его брата. А под волосами на шее и сзади виднелось ухо и часть скулы. Видимо, этим и объяснялись сосудистые патологии Владислава и его слабое здоровье. И тогда стало понятно, почему на Петра легло проклятие, ведь он спросил разрешения на фотографию только у самого Владика, но не у его брата. Мертвые умеют мстить, знаете ли. Об этом я написал Петру и предложил свои услуги. Зная все это, можно было попробовать снять проклятие, но фотограф к тому времени совсем стал скорбен духом и не поверил мне. Потом я узнал, что родственники Петра определили его в какое-то учреждение, интернат, где он прятался в комнате, завешенной плотными шторами, и отказывался общаться с мужчинами наотрез. «Отличная вещица», – пробормотал Антон. «И что мне с ней делать?» Данила открыл дверцу, забрал линзу и отправился за свой прилавок. Там он вынул инструменты и ловко вставил ее в металлическую затейливую оправу на цепочке. «Вот, отдадите дочери, пусть носит на шее. Можно, конечно, в шкафчике держать поближе к себе, но лучше, чтобы было соприкосновение с телом. Так будет быстрее и действеннее. Линза выявит то, что сокрытое, и мы узнаем, почему ползун преследует Катю. Когда выясните, придете ко мне. Девочку сюда не приводите. Если за ней что-то волочится, оно тут натворит делов». Оберег Катя надела без особого энтузиазма, но согласилась носить его втайне от матери. «Отчитка совсем не помогла», — уныло сказала дочь. «Думаешь, эта стекляшка будет лучше?» После поездки в Гумёнке она впала в тихую тоску. Перестала звонить подругам, мало ела, смотрела один за другим сериалы и почти не выходила из дома. Хоть Антон и не рассказал ей всего, что случилось в храме, Катя сама чувствовала, что надвигается что-то плохое. «Пап, он рядом. Не знаю, как объяснить, но я его чувствую. Он что-то ждет». Первые несколько дней Антон плохо спал, постоянно ожидая, что оберег как-то спровоцирует ползуна. Он вставал ночью, осторожно открывал дверь в комнату дочери и слушал ее тихое мерное дыхание. Но все было спокойно, и ничто не нарушало привычного хода жизни их маленькой квартирки. Счастья, правда, будто и не бывало. Люда стала отстраненной, холодной, не обнимала его в постели. Ужин теперь проходил в молчании, и Антон старался быстрее проглотить свою порцию и сесть к телевизору в гостиной. Он вернулся на работу, которая теперь тоже не приносила удовлетворения. Иногда Антон, припарковав машину, сидел по полчаса в машине, пялился в телефон, не желая подниматься в квартиру. В один из таких вечеров, подходя к подъезду, Антон привычно скользнул взглядом по своим окнам и увидел, что свет включен в обеих комнатах и на кухне. В этом не было ничего странного, но Антон сразу встревожился и на этаж поднимался, прыгая через ступеньку. Квартира встретила его тишиной и почему-то влажностью и духотой, будто на кухне долго кипела большая кастрюля с водой. Антон, не снимая пальто и зимних ботинок, сунулся к Кате в комнату. Она сидела на кровати, безучастно глядя на ковер, на котором были разложены коричневые куски чего-то, в чем Антон не сразу опознал печень. Рядом валялась разбитая линза из кулона оберега и погнутая оправа. «Катя?» – помертвевшим голосом позвал он. Дочь не отозвалась, и Антон крикнул, повернув голову. «Люда, ты дома? С Катей неладно!» В гостиной послышалось движение, но ему никто не ответил. Антон с колотящимся сердцем направился в их женой комнату, где он увидел Люду, сидящую на диване к нему спиной в полоборота. В одной руке она держала моток ниток, в другой – пучок каких-то мелких палочек. «Катя, она странная», – пробормотал он, понимая, что происходит что-то ужасное. Жена отложила свое странное рукоделие, сгорбилась, спина ее вздрогнула. «Люд, что ты наделал, Антон? Я же просила, не занимайся всей этой мракобесной херней, не ходи никаким экстрасенсом!» Она обернулась, и Антон невольно сделал шаг назад. На него смотрела совершенно чужая женщина, которая не имела с его женой ничего общего. Знакомым было только домашнее плюшевое платье с большим карманом спереди и роскошные темно-русые волосы, собранные в хвост. Все остальное было просто чудовищным. Маленькие, заросшие жесткой кожей с уголков глаза, перекошенное лицо, будто сумасшедший бог легонько сжал ее череп, почти отсутствующая, задвинутая куда-то к шее нижняя челюсть, которая делала ее похожей на злого хомяка. Тонкие ножки с синими утолщенными суставами. В вырезе платья было видно большое коричневое родимое пятно, поросшее черным волосом, которое наползало на шею и ключицу. «Кто ты нахрен такая? Где Люда? Где моя жена? Ты что-то с ней сделала?» Он сжал кулаки и шагнул к ней, и женщина выставила вперед руки в защитном жесте. «Я и есть твоя жена! Посмотри фото!» Антон бросил взгляд на полку с фотографиями. Тот самый кадр, на котором они так счастливы, где маленькая трехлетняя Катя ест мороженое, сидя в коляске, а рядом с ним колченогое чудовище с перекошенным лицом и жуткими поросячьими глазками, одетая в любимый сарафан его жены, голубой, летящий, такой женственный. «21 век на дворе, фото подделать не проблема. Я твоя жена». Тяжело вздохнула уродина. «Ты совсем меня не помнишь? Где Люда? Как ты вошла? Я тебя прикончу!» «Когда ты кончаешь, то сжимаешь мне мизинец. Ты ненавидишь винегрет, но ешь, когда я готовлю, чтобы не обидеть. А я готовлю, потому что ты врешь, что тебе нравится. Тебя до сих пор мучает тот случай в детстве, когда ты зажал электронный тетрис, который тебе дал лучший друг». Антон окаменел. Какие-то подробности его жизни можно было узнать из соцсетей, но мизинец? Тетрис ушастого Димана и его вина перед ним? Это знала только Люда. Если только... «Ты узнала это у нее», – процедил Антон. «Я твоя жена! Боже, неужели ты совсем-совсем меня не помнишь? Мы же учились в одном классе. У меня не было в классе таких, как ты». «Я была на домашнем обучении, но приходила в школу сдавать экзамены и писать некоторые контрольные в конце четверти из-за состояния здоровья». И тут Антон вспомнил колченогую, уродливую до отвращения девчонку, которую даже не травили, была она слишком легкой добычей, да и в школе появлялась тогда, когда о ней все успевали забыть. Стоял конец весны, жаркий душистый май. Окна в коридоре школы были распахнуты, и в воздухе витал аромат цветущих яблонь из школьного сада. Он спускался с лестницы, мечтательно улыбаясь. Впереди было целое лето, а на математике ему улыбнулась черноволосая красавица Цуканова и на перемене сунула записку, которую он медлил прочесть. Ему хотелось немного помечтать. И тогда он машинально подхватил эту кошмарного вида девчонку, которая споткнулась на первой же ступеньке и точно разбила бы себе нос, если бы он ее не поймал. Она щенячьим взглядом посмотрела на него снизу, а Антон сказал ей что-то шутливое и тут же ушел. И не увидел изумленного и восторженного взгляда, который она бросила ему в спину. «Ты поймал меня на лестнице. Знаешь, В домашнем обучении есть хоть и сомнительные, но все-таки плюс. У тебя просто прорва времени. Я перечитала все книги у родителей, записалась в несколько библиотек, скупала все, что мне казалось хоть сколько-нибудь интересным. Однажды я увлеклась эзотерикой, прочитала сотни изданий и неожиданно для себя поняла, что из крупиц истинного знания вдруг проявилась картина реального положения дел. Я поняла, как пробиться в темный мир. Я собрала эту информацию, словно осколки, разбросанные в пыли. Я сложила из них полную картину и вызвала ползуна. «Ты?» – выдохнул Антон. «Он запросил не самую большую цену за тебя, родителей и моего первенца, и дал мне знание, как провести приворот. Вот я и провела. И вместо убогой, забитой колченогой инвалидки ты видишь красивую и обаятельную женщину. У Кати пришли первые месячные. Время расплачиваться. Знал бы ты, чего мне стоило выносить и родить ребенка с моим-то здоровьем!» Зло выдохнула Людмила. «Я чуть не сдохла. Но я была готова на все ради тебя. Отчего мне стоило не привязываться к дочери? Я вырвала эту любовь из себя. Я сломала свой материнский инстинкт нахрен. И если б ты не сунулся с этим оберегом, то не увидел бы меня. Такой. И ползун просто забрал бы Катю и все. Ты бы забыл ее сразу же. Что мне теперь делать, если ты все узнал? Господи!» «Нет, нет, нет!» – бормотал Антон, пятясь назад. «Я не отдам ее!» Он рванулся в комнату Кати, и его встретил страшный смрад на пороге. Дочь лежала на полу, окруженная кусками гадкой студенистой печени, а над ней, опираясь на мощные руки с толстыми корявыми пальцами, стоял лысый урод с кожей, испятнанной красно-розовыми язвами, похожими на ожоги. Он поднял голову и улыбнулся Антону беззубым ртом, оголив бледные мерзкие десны. Ног у него не было, из обрубков бедра по полу волочились какие-то ошметки, будто выдранные из живота кишки. «Не смотри на него», – произнесла ледяным голосом Люда, подошедшая сзади. «Не смотри! Я сделаю так, что ты забудешь!» Она вскинула руку с зажатыми в ней палочками, которые при ближайшем рассмотрении оказались мелкими куриными косточками, и воткнула ему в шею. Это было почти не больно, но у Антона сильно закружилась голова, и он сполз на пол, цепляясь ладонью за косяк. Антон протянул жене рожок с черничным мороженым и в который раз полюбовался ею. Она, одетая в легкий сарафан в цветочек, сама была похожа на весеннюю розу. Распущенные пышные волосы чуть кудрявились, сияли льдисто-серые глаза. На них оборачивались, и Антон самодовольно улыбался, понимая, что ему завидуют. В парке было шумновато для буднего дня, шло какое-то детское представление, гремела музыка, кричала в микрофон ведущая. «Ну и дурдом», – поморщилась Люда. «Пришли в парк тишину послушать, называется». Они свернули в тенистую сосновую рощицу, где грохот музыки не так бил по ушам, и Антон приобнял жену за талию и поцеловал в холодные губы, у которых был вкус черники. «Я так тебя люблю», – прошептал он. Она прижалась щекой к его груди. «Я тебя тоже. До смерти».